— усмехнулся Маннинг. — Задавайте вопросы. — Сколько времени ты работал на судне? — С того самого дня, как оно стало игорным заведением. — Ты был в дружеских отношениях с Грейбом и не в слишком хороших с Дунканом? — Не совсем так. Сначала я был связан именно с Дунканом. Это он предложил мне работу. Но дела в казино вел Грейб, а Дункан большую часть времени проводил в городе, закупая все необходимые товары, обеспечивая рекламу, заключая договоры с владельцами катеров, заботиться о том, чтобы обеспечить лояльность от полиции, ну и все такое прочее. Естественно, я оказался тесно связан с Грейбом. А потом они стали ссориться по пустякам, а я пытался сохранять нейтралитет. И постепенно я понял, что Дункан норовит держаться от меня подальше. Зато Грейб, наоборот, доверял мне все больше. Я старался вести себя так, чтобы они оба не стали моими врагами, но в конце концов рассудил, что в их борьбе верх непременно одержит Грейб, потому что деньги были у него. — Скажи, — сказал Дрейк, бросив многозначительный взгляд на Мейсона, — кто, по-твоему, убил мистера Грейба? — Никто. — Почему ты так считаешь? — Понимаете, у Грейба и Дункана имелись какие-то долговые расписки, подписанные Сильвией Оксман. Грейб хотел получить за них, если удастся, отступные. Он считал, что Фрэнк Оксман охотно заплатит за эти бумаги больше номинала, чтобы только заполучить их. Дункан жаждал заполучить за эти расписки наличными, потому что собирался расторгнуть партнерство, и считал, что для раздела удобнее располагать звонкой монетой. У Грейба и Дункана были по этому поводу стычки вчера вечером. И Дункан заставил Грейба пообещать, что к 7 часам вечера он получит наличные за эти расписки. Грейб должен был постараться выколотить за них отступные, а если не удастся, то продать их по номиналу. Когда мистер Мейсон взялся за дело Сильви, он их до смерти напугал. Так вот, минут за 10-15 до появления Дункана я заходил в приемную и знаю, что в это время Грейб был жив. Это он послал за мной и велел проследить за одним парнем в игровом зале. До той минуты, как я отправился в зал исполнять распоряжение Грейба, никто, кто мог бы оплатить расписки, не появлялся у него в кабинете. А после моего ухода у Грейба бывали трое — Сильвия Оксман, Фрэнк Оксман и мистер Мейсон. После того, как Дункан нашел труп, оказалось, что расписки исчезли, а в ящике стола нашли $7,500. Как раз на эту сумму и были выданы расписки. Так что, мне кажется, их выкупил Фрэнк Оксман. Сэм требовал отступных, но Оксман не согласился на это, тогда Грейб отдал их за номинал. В таком случае Оксман должен был довольно долго находиться в кабинете, ведь он разговаривал с Грейбом, верно? — спросил адвокат. — Да, верно. Я видел, как он вошел в кабинет, но не видел, как он выходил оттуда. Правда, мне казалось, что я держу ухо востро, но сами понимаете... Что это значит присматривать за Шульдером? По-видимому, я все-таки не успел заметить, как Оксман ушел. Ведь кто-то должен был оплатить эти расписки. И я не думаю, что это была молодая женщина. У нее просто не было для этого денег. Следовательно, — сказал Мейсон, — вы считаете, что это Оксман убил Грейба? Вовсе нет, — сказал Маннинг, энергично тряхнув головой. Как раз получает, что Оксман его не убивал. — Минуточку, Пэри, позволь мне самому, — вмешался Дрейк. — Скажи, Артур, почему ты думаешь, что Оксман не убивал Грейба? — Потому что, если бы Оксман оплатил эти расписки, потом убил Грейба, он, конечно, не оставил бы 7,5 тысяч в ящике письменного стола. А уж если бы он убил Грейба до оплаты, то не положил бы денег в ящик. На лице Мейсона отразилось разочарование. — Очень жаль, Пол, но все это не слишком много нам дает. Догадки этого парня остаются всего лишь догадками. Любой может рассуждать о том, что произошло. — Подожди немного. — Многозначительно, — перебил его Дрейк. Мейсон понял по выражению его лица, что лучше послушать, что Маннинг скажет дальше. — Ну, если ты считаешь, что его убил не Оксман, — спросил Дрейк, — то кто же? — Но ведь я уже сказал... — ответил Маннинг. — По-моему, его никто не убивал. — Как же он погиб? — Покончил с собой. — Почему ты уверен в этом? — Я думаю, что Сэм слишком неосторожно распоряжался общими деньгами. Он играл на бирже в последнее время и понес убытки. Дункан знал об этом. Я думаю, что Грейп догадывался о намерениях Дункана.